Глава 8. Говорящий кот и прощание славянки. Вскоре Илья полностью насладился видом этого самого Дениса. Не, на вид-то все ничего. Мужик как мужик, руку только пожал, словно Илье честь оказывал. «Немного радости, вялый капустный лист», – прокомментировал про себя Илья. Он обратил внимание, что Сашка выглядит невесело и все кидается Ане помочь тарелки принести. Зато Денис уселся как король и начал что-то такое изрекать. Илья вышел на балкон покурить и застал Дениса в разгар интереснейшего изложения учения своего кумира. Оказывается, Денис одобрил, что Аня так хлопочет по хозяйству, и сформулировал это так. Как говорил Конфуций, мир разделен. Человек – это могущество природы, это царь. Мужчина – это повелитель и царствующая персона. Женщина – это низ и грязь. И правильно, когда в семье женщины знает свое место. Аня, пришедшая с блюдом, удивленно покосилась на гостя. Сашка с тарелкой хлеба, идя за ней, отчаянно покраснела. У Олега сразу же отчаянно зачесались кулаки, а Илья заинтересованно уточнил. «Ну, сейчас-то это не актуально, прямо скажем». «Да нет, как раз сейчас это актуально как никогда». Вся правильность природы порушена. Мужчина, особенно благородный духом мужчина, может то, что никогда не сможет женщина. Недаром есть выражение Конфуция. У обыкновенной женщины ума столько, сколько у курицы, а у необыкновенной – сколько у двух. Илья к Конфуцию относился в принципе неплохо. Ну, был такой, ладно. А вот теперь он почувствовал, что мало того, что отношение к почившему философу сильно меняется, так еще как-то очень хочется треснуть пока здравствующего последователя философа. Будет продолжать в том же духе, здоровье может и поубавиться. Мама Ильи, например, уж точно не курица, да и говорить такое в лицо двум девушкам как-то как минимум неприлично. Но Сашка каменно молчала, только нервно сплетала и расплетала длинные пальцы. Зато Аня очаровательно улыбнулась и нежно спросила у Дениса. «А как же тогда царю природы с курицами общаться?» Философ подвоха не заметил и выстрелил следующей цитатой. «Строить правильное отношение труднее всего с женщинами и низкими людьми. Если приблизишь их к себе, они станут развязными. Если удалишь от себя, возненавидят». «А, ну тогда можно сказать, что в личной жизни Конфуций был действительно весьма несчастным человеком. Да и матушку свою, получается, он не уважал. Она-то тоже женщина. И что?» «Глупа, как курица или как две?» Так же мило улыбнулась Аня, просвещенная Мяуном о подробностях личной жизни философа. Она получила массу удовольствия от того, что малоприятный тип заткнулся, поперхнувшись от возмущения и пытаясь придумать достойный ответ. Но как назло подходящей цитаты не находилась, а свои собственные слова ни почем ровно и красиво не выстраивались. «Вам курицу или котлету?» Олег восхищался женой, так умело заткнувшей мерзкого слизня, и тут услышал тоскливый скрипучий звук от дверей. Глянул туда и только головой покачал. Вышколенный Дик сидел спокойно и воспитанно. А вот маленькая плюшка явно сигнализировала о том, что ей срочно надо выйти. А иначе что будет? Караул будет. «Так, я очень прошу прощения, но я сейчас. Ань, начинайте без меня, иначе у нас авария произойдет». Извинился Олег, поспешно одел кроссовки, ошейник с поводком на плюшку и собрался выходить, но его уже у двери нагнал Илья. «Давай я с тобой!» «Да? А Анечку и Сашку вы на этого припадочного бросите?» Хриплым и возмущенным шепотом поинтересовался Мяун из-под вешалки. «Вон он, слюнями давится, пытается выразить невыразимое. А ну как нахамит Анечке или Сашке?» «Не, я, конечно, морду ему подеру, тут без вопросов, но при одном из вас он, может, и дальше тихо посидит, язык пожует». Олег и Илья переглянулись, и Олег покачал головой. «Девчонок и правда лучше с этим не оставлять. Не знаю, как уж так Сашка вляпалась, но Аня к таким придуркам непривычная. Побудь ты тут. Не, тебе с собаками не выйти. Люшка тебя слушаться не будет, а я быстренько». Ну, про быстренько он, конечно, загнул. Тем более, что прихватило Дика, чтобы уже отстреляться сразу. Дик повел себя, как всегда, образцово-показательно. Плюшка же... «Плюш, скорее, неудобно же, гости у нас, а ты чего творишь? Ну, давай уже!» Уговаривал ее Олег, не понимая, с чего этой маленькой бульке так нужно подальше в парк. Чего творю, правила знать надо. Сосиски из холодильника просто так не падают. Хозяйственно скрипела плюшка, упираясь толстенькими лапками изо всех сил и волоча за собой ошарашенного Олега. Он по собачьи не разумел и понять ничего так и не смог. Миун на балконе прикинул расстояние до ветки, разбежался и прыгнул. Васька испуганно пискнула, но ветка выдержала, только закачалась. Так что вой Миуна был вполне правдоподобен. Аня, которая про план знала, его не одобряла и сама волновалась, тоже кинулась к балкону весьма правдоподобно и выдохнула, увидев, что ее драгоценный кот не упал, а висит, где и планировал. «Ой, Миун, ой, надо спасать!» Сашка, про особенность кота подруги, ничего не знавшая, видела в нем просто обычного котика, но накрепко с ним подружилась и теперь страшно испугалась. «Как же ты угораздился-то!» Илья вышел на балкон и примерялся, как можно кота достать. «Илья, погоди, ты же весишь прилично. Ветка обломится запросто, если ты за нее неудачно возьмешься. Может, Денис попробует?» Аня умоляюще посмотрела на гостя. «Я?» – изумился Денис. «Я что должен сделать?» «Да ничего такого. Перелезь через поручень, я тебя придержу, а ты кота снимешь. Просто руку протяни, он умный, сразу придет», – спокойно объяснил Илья. «Да вы что? Помешались все тут? Я буду рисковать ради какой-то твари?» Денис кричала неожиданно и визгливо. «Да какой тут риск-то?» – удивился Илья. «Тебя же не просят на дерево лезть?» «Не хватало еще. Ничего с этим бесполезным созданием не будет. Даже если свалится, не убьется. А даже если убьется, Конфуций говорит. И что бы с вами ни случилось, ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным», – важно изрек Денис. От слов великого мастера и учителя голос зазвучал, наполнился силой и мощью. Денис еще что-то говорил про то, что Конфуций не спросил, погибли ли при пожаре в конюшнях лошади, а уточнил только про людей. Это явно объясняло, что неразумно даже думать о риске ради обычной твари. Только вот все его усилия пропали даром. Илья выдвинул его с балкона, словно Денис был какой-то табуреткой, взялся за поручень, примеряясь, как через него перелезть. Сашка вскрикнула, а Мион взвился в прыжке и прилетел как раз на вытянутые руки Ильи. «Ну вот, я же вам говорил!» – забубнил Денис. Сашка с перепугу никак не могла уразуметь, что же ее так раздражает. Какое-то бормотание и высказывание чего-то глупого и ерундового. А когда перевела взгляд на этот звуковой раздражитель, то сообразила, что это бормотание издает Денис. «Не надо!» Сашка даже головой помотала, чтобы это не слышать. Казалось, что голова переполнилась от гремящих пустых фраз и сейчас просто лопнет. «Что не надо?» – сбился с ритма точенных, заученных наизусть фраз Денис. «Помолчи, пожалуйста! Очень тебя прошу, просто ничего не говори!» «Да как ты можешь? Это бессмертные высказывания Конфуция! Такое и правда может не понимать только тупая курица! Вы обе просто глупы! Тупы, как пробки!» Раскраснелся Денис. Аня его рассердила дурацкими высказываниями о его кумире. А Сашка позволила себе, страшно сказать, его заткнуть. И тут же Денис ощутил, что его ноги почему-то оторвались от пола, а дышать стало трудновато. Будет тут трудновато дышать, когда тебя держит за грудки этот страшный верзила дуболом. «Если тебя по-хорошему просят, закрой рот и помолчи!» «А еще раз кого-нибудь тут курицей назовешь, очень сильно пожалеешь, понял? Да, и слово «тупой» тут применимо только к одному человеку. И это точно не Сашка и не Аня, и не я!» Громила выглядел страшно опасным. «Небось, какой-то бандит», – испуганно подумал Денис. «Если бы ему сказали, что Илья – ведущий специалист робототехники, блестящий инженер и разработчик сложнейшей аппаратуры, он бы решил, что над ним просто смеются. Такого в его системе координат быть не могло». «Вижу, что понял. А теперь думай сам. Или ты садишься и спокойно ужинаешь, раз тебя хозяйка за хамство не гонит. Или проваливай из приличного дома». «Отпусти!» пискнул Денис, мечтая только о том, как бы смыться из такого нелюбезного места. «Да пожалуйста!» Илья демонстративно, бережно поставил философа на пол и медленно разжал руки. А то еще споткнется этот, и Илья не сдержится, добавит так, что почитатель Конфуция долетит отсюда до Подмосковья. Аж руки чесались. «Саша! Александра! Мы немедленно уходим, и ноги моей больше здесь не будет! Я сказал, мы уходим!» Денис уже был у двери, прихватив дорогую кожаную сумку, привезенную ему Сашкой из командировки. «Иди!» Саша вышла за ним и отстраненно смотрела на суетливого типа, который почему-то визгливо ей приказывает, да еще с полной уверенностью, что она побежит за ним. «Но ведь бегала же все это время! Зачем?» «Что?» «Я не пойду. Я остаюсь тут. И на Гуая не поеду!» Сашка открыла входную дверь, вытащила на площадку опешившего Дениса, прикрыла дверь за собой и сказала: «Еще, знаешь что? Я прошу тебя, езжай к родителям!» «Ты что, ты меня бросить решила?» Тоном талантливой трагедийной актрисы возопил Денис, уверенный в том, что она сейчас же начнет просить прощения. «Да», — решительно заявила Сашка, — «я не тупая, не курица и не грязь. Со мной нельзя обращаться как с низким человеком, как с плесенью. Ты не оправдала мое доверие», — взвыл Денис. Но это был не его день, и Сашка добила его цитатой из его же любимого Конфуция. «Не надо оправдывать доверие. Оно ни в чем не виновато». Сашка смотрела на Дениса и чувствовала, что ей становится лучше. Гораздо лучше. «Да, я тоже помню все эти цитаты. Ты столько мне их повторял. Вполне возможно, что твой мудрец имел право их произносить, а может и нет, я не знаю. Но ты точно не можешь смотреть на окружающих сверху вниз и вытирать о людей ноги, просто потому, что их заучил. Уходи. Я вернусь завтра после работы, и чтобы духу твоего в моем доме не было». Она решительно развернулась и, войдя в квартиру Ани, закрыла за собой дверь. Денис ошеломленно побрел к лифту. Также медленно вышел из него уже на первом этаже и вдруг услышал негромкий писк. Обернулся. Нет, это был точно не его день. Когда мимо Олега с дикими воплями и едва не снеся многострадальную подъездную дверь, вырвался их гость, Олег заподозрил, что это как-то странно, и поспешил домой убедиться, что там все живы-здоровы. Крысы, которые заполнили весь подъезд, как только за спиной указанного мяуном человека закрылись двери лифта и выполнили то, что говорящий кот называл «прощание славянки», стремительно убрались по норам, и только принюхивающиеся собаки могли уловить их недавнее присутствие. «Надо же, гости какие нервные попадаются!» – думал Олег, пока лифт поднимал его наверх. Плюшка ступеньки не любила, ходила по ним медленно, и проще было ее поднять так. «Народ, у нас все в порядке?» – немного нервно уточнил Олег, открыв дверь в квартиру. «У нас? У нас просто отлично!» Илья поджидал его у вешалки, энергично наглаживая мяуна. «Слушай, это абсолютно уникальный кот. Всем котам кот. Я все удивлялся, чего его на дерево-то понесло. А это он, оказывается, Сашку от ее придурка избавлял». «Ну а то!» – мурлыкнул польщенный мяун. «Как же не позаботиться о хороших людях? Как там сработали крысы? Быстро денек ноги уносил? Или и им философские цитаты выдавал? Ну, скажи скорее, страсть как котику любопытна!»